Глава вторая для многих началась лихим воровством 90-х. Для меня же — унизительным взрослением в одиночестве и периодом подстроенных людьми, знакомыми или нет, событиями, незаконченным до сих пор. Квартира, в которую переехал остаток семьи, была 49-я. Что странно. Но не странно то, что окном своим выходило на 11-ю медсанчасть, которой мать попыталась привязать меня на всю жизнь. Но, если говорить о больницах, я, 5-летний ребенок, был таскаем в другую, детскую, где отсидел с огромным удовольствием и любовью не один час и очередь. В основном по обычным для детей заболеваниям. Когда Туле стало ясно, что необычное заболевание было уже тогда, лечащий врач в 2013 году, в кавычках, умер. Как предпочло умереть много людей, посчитавших свою жизнь ценнее загубленной моей. Об этом позже и все время. Переезд начался с спускания внутрь квартиры вновь полученного маленького кота модели «Норвежский лесной» с именем Малыш. Квартира была пустая, и Малыш решил обозначить свою территорию как свою и продолжал обозначать ее до момента своей, для меня, пропажи. Малыш вырос в злого кота, который драл задними ногами в кровь мне руки, шрамы остались до сих пор, которого запирали в ванной, когда уходили из дома, который насиловал мои колготки и один раз умудрился убежать с 4-го этажа квартиры. Прыжком об землю. В результате получил сломанную ногу и рентген-семашка. Кости срослись. Малыш пришел в форму и продолжил выживать и охотиться на меня. И, наверное, и на мать. Поэтому однажды она сказала, что его больше нет. Отвезен куда-то в частный дом. Уверен, что его просто усыпили. С малыша начались мои физические травмы. Встретившись с ним однажды в туалете, появилась необходимость его пнуть, что закончилось уже сломанной моей ногой. И что обидно, но почему-то всегда было весело рассказывать в кавычки друзьям, например, Павлику Кузьмину, о нем много и ниже. Удар пришелся не по коту, а по унитазу. Но это были уже школьные времена. 6-7 класс и 96-97 года. Попытаюсь вернуться в начало. Россия 90-х была плачевным зрелищем с китайским содержимым для детей и залитая водкой для взрослых. Дорогой японский робот сменился китайской поделкой на его тему. Машинки стали такими же, и появился полицейский набор с пистолетом, значком и дубинкой. Теперь появилась стопка заявлений в полицию и суды. Развитие налицо. Отец начал отдавать свой отеческий долг каждый год, 1 сентября, приезжая на машине Рено, позже сменилась на семерку и исчезла вместе с ним, и отвозя меня в парк имени Белоусова. Пытаясь купить дорогие игрушки, я не мог согласиться. Неудобно и дорого. Всегда за молчаливым «да» говорил «нет». А он и не настаивал. Ходя со мной по аттракционам и иногда фотографируясь. Его я стеснялся. О чем говорить и что говорить, не знал. Поэтому встречи были короткими. И через 2-3 года прекратились. Зато в парке стоял замечательный пассажирский самолет ту какой-то. Ржавели люльки с гнутыми пропеллерами яков. И как бы не был он по-советски запущен, парк был мил и дорог. Сейчас бездушен и осквернен современными дураками. Отец отметил мое присутствие в жизни еще пару раз. Прислав раз на день рождения телеграфную ленту на 10 слов, переданную мне в открытке бабкой. Что в ней говорилось, кроме ТЧК, папа с ДНМ рождения, я не помню. Помню, что от него же мне еще в 6-летнем возрасте досталась музыкальная открытка, очень мною любимая. Года до 2015-го, когда в глаза бросилось, что действительно на ней изображено. На переднем плане грустная человекообразная собачка, сидящая в люльке сдутого воздушного шара. А на фоне другие, взлетающие или наполняющие свои шары воздухом собаки. Как-то раз, вынося мусор, помойка была около дома Кузьмина, кто-то открыл люк. А я, увлеченный в игру Робокоп, представлял себя роботом-полицейским, наводил на всех прицел и, наверное, стрелял. Пистолет из бедра доставал точно. В этот люк провалился. Конечно, туликам, придумавшим такое, труп ребенка в люке был не нужен, поэтому глубиной он был с меня, чуть больше 1,5 метра, и заполнен проводами. Еще один раз пришлось представить себя робокопом в стадии починки и настраивать ноги, которые, почему-то, начали ходить, подгинаясь, и перестали полноценно управлять ступнями. Было постоянное ощущение, что за мной следили. И видели, что я делаю в пустой квартире. Была даже фантазия, что за мной летает миниатюрная камера и следит за всем. Так и оказалось. Следили. Вот почему и как? Вопрос. Примерно в 90-91 началась с моей стороны учебная деятельность. А со стороны матери — беготня со мной по дошкольным секциям английского языка, каким-то еще, и в итоге — устраивание меня в дошкольную школу при первой гимназии №1 города Тулы, находившейся в детском саду за домом, где я, в кавычках, живу теперь. Начальные знания письма, математики, рисование, физкультура. Проблемой, причину которой я не могу вспомнить, было отношение ко мне учителя и директора, огромной женщины. Одна что-то хотела сделать, вторая была необоснованно недовольна. Тафинцева Любовь Михайловна. Просто так, для информации. И недовольство ее кончилось тогда, когда я, как ученик уже 4-го класса гимназии после начальной школы, был не переведен в среднюю, а в кавычках «вытурен», как говорил директор, за поведение, не соответствующее высокому званию гимназиста. Еще позже, когда меня вернули обратно, уже в 6-й класс, он говорил, что вы все закончите со справками. Институт я закончил тоже на 4-м курсе, и именно со справкой. И живу 5-й год с берушами в ушах, как в них работает и он до сих пор. Для него, чтоб дети не орали. Но это случайность. К тому же рассказанные мне Павликом Кузьминым. А о них позже. В дошколе мне подозрительно навязчиво понравился запах резины на физкультурных мячах. Воспитание отца не прошло даром. А вот упражнения давались как-то подозрительно тяжело. Из начальной школы помню мало. Только то, что учился нормально, не перечил и не дрался. Ребенком был замкнутым и сидел за одной партой с Наташей Зайцевой, как и в дошколе. Помню еще, как сидевший на окне детской веранды мой друг Андрюша Леваков был мной столкнут. Столкнут с усилием. И, упав, сломал руку. А я стоял и не понимал, ни что произошло, никто или что управлял моим поступком. Зато мать получила возможность посещать со мной больного. Дружба, естественно, не увеличилась, но у матерей возникло подобие общения, которое я встречал иногда до каких-то последних лет. К 9 годам меня отправили на обучение в музыкальную школу, которую закончил в 99 году пианистом. На занятия специальностью приходилось ездить к 7 часам утра, чтобы мать, отвезя меня, успевала на работу. поэтому заниматься любил не совсем, и дома домашние задания делал редко. Все произведения отрабатывались уже на уроках, что не помешало играть аттестационные концерты и сдавать экзамены на четверки. Учительница Людмила Анатольевна Пьянникова, за что и к тому же меня пытаются называть пьяницей, была хорошим преподавателем и, учитывая мой без самоотдачи подход, терпеливый. Из-за этого и не заинтересованный в будущем пианиста. Поэтому пианист по окончанию школы из-за невостребованности ни родными, ни основной школой, гимназией, играл мало. Но были ансамбли с альтисткой, по-моему, и такой же учившейся Лизой Фатневой, которая училась некоторое время в том же А-классе гимназии, из которой мы исполняли дуэт «Платье в горошек и лунный свет», однажды даже репетируя у меня дома. Лиза хотела подарить мне конский волос от смычка, но я не взял. Потом она, классу к девятому, женилась на Роме и родила ему сына. Остальные дисциплины, сольфеджио и хор, проходили тяжело. Из хора меня выгнали в первый же год. Сольфеджио было для ребенка тяжелее математики и настолько же неинтересно. За то, что при выполнении заданий по разрешению аккордов, в которых я не понимал ничего до времени, когда стал более плотно заниматься на инструментах, а это уже настоящее или уже прошлое время, я был часто оставляем после занятий один в темном классе с раздолбанным рыжим роялем, что никак не прибавляло любви к музыкальной теории и матери, которая приходила забирать меня из школы гораздо позже, чем кончались занятия. Приходил в музыкальную школу десятилетний ребенок ночью и уходил ночью. А дома ждал детский синтезатор Casio с размером клавиш под палец ребенка. Поэтому первый год или два дома я вообще не играл. Зато играл на домашних мероприятиях у частной учительницы английского языка, дочь которой была одноклассницей из параллельного класса гимназии и к которой записала меня любящая мать. Дочь впоследствии тоже пришла учиться в музыкальную школу к тому же преподавателю. Обычное пианино-аккорд было куплено позднее. При покупке мать была обманута. Пианино привезли другое и умудрились при подъеме на этаж уронить его. Треснули фанерные части, настройщик долго занимался их склейкой и вгонкой колков, и в итоге оказалось, что прошлое его не особенно способствовало его сохранности. Но стоит пианино, вот, рядом, на торце крышки выбито 0,13, настроено недавно, хоть и держит строй на некоторых колках плохо. Есть ключ, китайский, а у меня возможность подстраивать его. Школа музыкальная закончилась, что жаль, документом с четверками, в котором мой преподаватель подпись свою ставить не стал. Хорошо хоть что не умер. В трамвае я один раз встретил какого-то деда, сказавшего, что когда вырасту, буду композитором. Нет. Мать зачем-то решила меня, уже занимающегося музыкой на определенном инструменте, который требует изучения, одарить еще и гитарой. Про гитары будет отдельный рассказ, но далее. Гитара у меня осталась от отца, с треснувшей декой, как у цыган. Мать решила заменить ее другой. В магазине «Спорттуризм» был отдел с акустиками, и мать, по незнанию, выбрала семиструнную. А строй-то у нее другой. Играть на семиструнной аппликатурами шестиструнной нельзя. А тогда я еще играл аккордами, и поэтому гитара была оставлена рассыхаться, что с успехом русского качества и дерева, вернее ДСП, сделала быстро. И впоследствии была разобрана и выброшена. Больно вспоминать, как будто сам виноват в ее ошибке. Не покупайте лишнее, тем более дешевое. Совет музыканта. Далее была куплена гитара шестиструнная, нормальная, вестерн. Позже, к концу школы, которая до сих пор, даже будучи русской, находится почти в первоначальном состоянии. Дома мать была всегда нервная, всегда орала, объяснять ничего или не умела, или не хотела. Поэтому все время, находясь с ней в одной комнате, приходилось напряженно терпеть. И, вероятно, один раз не вытерпел. И в лоб полетели железные краски. Разбили его. И мать, уже с плачем, отмывала мою голову от крови в раковине. Часто в квартире звучал, как ни странно, гитарист Кузьмин, которого я ненавидел. Его первые звуки были так неприятны, что выворачивали наизнанку. Еще звучал Митяев, кассеты которого я старался ей потом регулярно дарить. «Крепитесь, люди. Скоро лето». Потом, на новой квартире и приближаясь к настоящему времени, у нее не звучало ничего, ни слушаемого ей с ее институтских времен, ни потом. Соседские дети были обыкновенными уличными мальчишками с играми в ножички, взрывами гидроперита, солнышками на качелях, лазаньем по крышам и прочими радостями детской жизни. Я выходил на улицу мало или вообще не выходил гулять. Что происходит и сейчас? Но сейчас и не особенно могу, и не особенно хочу видеть эту улицу Тулы. Квартиру часто проливала соседка сверху, объясняя это забытым краном. Виноват, видимо, был кот-малыш, который, запертый уже в нашей, этажом ниже, квартире, своим боевым ором не давал жить никому в доме, но не утонул. И бабка платить не стала, и ремонт никто не сделал. А у меня с детства был сломанный нос. Или, как выясняется, проблемы в развитии кости или хряща, или врач его знает чего еще. Но скапливались в нем с 7 лет кровавые сопли, и заложен он был всегда. И решила мать отвезти меня в ту же Семашко для прокола пазухи. Но, увидев подвал и пыточные кресла, в котором проходил осмотр, я сказал, что не надо. Это было одно из немногих выявлений моей собственной воли по какому-то ни было вопросу. Мать же сказала: «Как хочешь». Теперь мне 32, нос в том же состоянии, а из-за него пришли в то же состояние и другие органы дыхательной системы. Вся сила моего здоровья проявилась в селе Калюпаново. У матери есть и был сослуживец Валерий Павлович, не сомневаюсь, претендовавший когда-то на роль мужа, как и некоторые другие представители. У него была и есть машина, а у матери — желание верить в Бога. Все вместе привело нас на крещение в купель, в которую отправлен был только я. Сама она не полезла. Божественной милостью я сразу заболел двухсторонней пневмонией и не мог вздохнуть еще некоторое время. А мать заставляла меня из больницы бегать за трамваями под предлогом хронической нехватки времени. Пневмония кончилась астмой, которую с гордостью ношу и по сей день. Еще про болезни. Мать, будучи далеко не близким человеком, в ведении моих проблем с ногами поставлена не была. Или была, но отреагировала глубоко в себе. Но, однако, лет 12-15 отвезла меня к необычному врачу в необычную поликлинику, до которой нужно было идти 1,5 км. И этот врач прописал мне лекарства, прописываемые как поддерживающие при поставленном диагнозе. Больше меня не лечили. И о том, как это было, далее. А диагноз поставили уже так поздно, что я и не ходил, и не думал, а просто лежал на кровати и ползал до туалета. Но к ремонту. Дед Василий Степанович нас не забывал. Несколько раз приезжал, помогал делать различные сантехнические и прочие работы. У меня осталось от него в наследство единственное — куча старых инструментов и даже именная пила с деревянной ручкой «Рома», наспех нацарапанной чем-то. После переезда я перестал воспринимать всю семью целиком, а мать, поскольку она себя еще и проявляла, просто терпел. Но к бабке с дедом ходили мы регулярно. И только вместе. Это условие сохранилось и после смерти деда в 1997 году. В этом же году начались ощутимые обострения рассеянного склероза. От деда, кроме ненужных ему инструментов, осталась фотография, висевшая до недавних пор над пианино. На ней дед, снятый в квартире, сидел на стуле в белом пиджаке, оттопырив уши. Было такое умение двигать ушами. И улыбаясь, указывал пальцем вниз и держал в этой же руке очки. Сейчас только стало ясно, что он или пытался провести урок полового воспитания, или, что вероятнее, указывал настоящее сразу под фотографией пианино и намекал, что видит и слышит, что я играю. Ничего странного. Дед последние годы своей жизни болел аденомой предстательной железы. Встречал нас с бутылкой мочи, привязанной к ноге и катетером в живот. Был слабый и худой. Но, казалось, был мне рад. А мне было, как с самого детства, неудобно. И находиться в присутствии матери, и находиться в присутствии прочих родственников. Но деда, единственного, я любил. И люблю единственного и теперь. Но до сих пор не знаю, когда он родился, и забываю, когда умер. Каждое 9 мая по традиции дед навещаем, и мне совершенно не до того, чтобы рассматривать даты. А теперь рядом с ним и бабка. На это 9 мая придется плакать вдвойне. От деда остались командирские часы, врученные ему государством на 50-летие Победы. Потом отец их забрал вместе с огромным долгом перед матерью, за который она расплачивалась сама. В итоге часы мне отдавала бабка в 2014 году. Отца я больше не видел. Еще государство отметило вклад ветеранов в войну и строительство страны, которая потом была разрушена, фронтовой фляжкой, с намеком на заливание водкой горя потери всего, заработанного за жизнь. И многие ветераны пили. Мы были на какой-то турбазе. Какой-то мальчик почти склонил меня к покупке спиннинга. Или это было в другой раз? Не это важно. Важно то, что позвонила бабушка и сказала, что дед умер. Как оказалось, он уже время лежал в больнице, и сердцем не перенес операцию. Не думаю, что можно верить в рассказ о легкой смерти во сне. Но итога это не меняет. Вернувшись, деда я застал уже перед похоронами, в их с бабкой квартире, с другими бабками. Быстро подошел, простился. И мать меня быстро увела, закрыла дома и поехала на похороны. А я еще долго не мог избавиться от картин в голове о том, что в могилу я опускаюсь вместе с ним. Попугай Лори, мой единственный друг, умер незадолго до деда. И что странно, о его смерти я узнал также издалека. Вот из какого, не помню. Приехал, попугай уже закопан. Когда меня выгнали из гимназии, мать некоторое время выбирала новую школу, и в списке была еще одна гимназия. Но закончилось все почему-то химическим лицеем. В обшарпанном, разбитом здании, дважды переезжая на новое место, учили меня и прочих химии, биологии по 10-бальной системе. Ездил я в него на трамвае, от трамвая ходил далеко, и по дороге происходили неясные вещи. Школьники там были именно такими, каких бы выгнали из гимназии через неделю. Лихо издевались надо мной на стадионе подтягиваниями и прочим. Любили клейки, резиновые мячи. Продавались 90-е, лизуны. И маленькие, стучать об стенки. На стенке еще любили прыгать с разбега ногами и пытались пробежать вверх. Меня просто перекидывали через себя толчком ног в грудь из положения лежа. Не сказал бы, что как инвалид находящаяся уже пятый год в одной комнате, есть желание сломать стены или прыгать на них. Но были далее по рассказу и ранее по жизни люди, которые ради своих целей перекидывали меня через себя абсолютно так же. Или просто ездили на плечах. Или просто брали, что понравится. Директор лицея, что, как и все, неудивительно, предпочел умереть в 2017 году. В лицей приезжал один раз папа. В это же время они с матерью решили сделать мне подарок. Или не мне, самим посмотреть. И через первую гимназию отправили меня в Англию. Предварительно подчеркнув, как нелегко и быстро было получить загранпаспорт и какие средства были разменены на фунты и где. И я, пухлый, нелюбимый мальчик, полетел в Хитроу, а далее через Уимблдон, в предместье Лондона, где жил в английской семье с еще одной смутной личностью из Тулы. Англия Англии, Тауэр, Хэмптон-Коурт, мост, Трафальгарская площадь, музеи. Все бы как у обычных людей. Мне же досталось самое интересное. Например, «Лада семерка» хэтчбэк по дороге в место жительства. «Вишневая» стояла возле магазина. А в 2013 году разбитая возле дома на металлургов. Мальчик своровал пиццу. Еле запершись. Надоумил меня звонить руководителю группы, жаловаться на принимающую семью. Семья выдавала нам небольшой завтрак с собой, когда ездили на курсы английского. В этом завтраке были чипсы. И надо же, испорченные. И надо же, зачем-то сообщал об этом я, звоня с домашнего телефона семьи. Что-то было про украденные деньги у мальчика. Кем? Нашлись. Под кроватью. Семья отвезла нас на овечью ферму. Мальчик купил себе компьютерную игрушку, показывая, во-первых, что он умен для стратегий, во-вторых, что она у него пойдет, в-третьих, как прицел на мое будущее. Я привез диснеевского медведя, микроскоп и подарки маме и прочим. Много буклетов осталось. Но потерял фотоаппарат в первый раз. Или не потерял? В любом случае, пришлось покупать еще и его. Компенсировал потерю отец, когда взял половину пленок с фотографиями проявить. И увидел я его потом через несколько лет. А фотографий никогда. Алименты, он, говорят, платил. Потом не платил. Мать об этом говорила. В любом случае, от этих денег у меня были только китайские штаны и уродливые коричневые ботинки. Зато в долг, но это позднее, брал он много. Матери на это приходилось брать кредиты, занимать, но деньги ему дать. И отдавать их самой. И потом, на всю жизнь у нее остался один ответ о деньгах. «Я вся в долгах, не успеваю один отдать, как следующий надо». Сейчас она на пенсии. 15 тысяч рублей. Сейчас она инженер с 40-летним стажем. Минимум 50 тысяч рублей. Все отдает долги на любой вопрос о деньгах. За 90-е отец умудрился продать за свои долги фамильные настенные часы, которые я помнил еще с раннего детства. И если верить бабке, много других старинных драгоценностей.